Глава 13. Пещера кобальдов. Остаток дня я бродила по коридорам замка. Наугад заходила в разные комнаты и мысленно готовилась к вечерней прогулке с полковником. Идти не хотелось. На сегодня я уже удовлетворила свое любопытство. Достаточно насмотрелась на всевозможные диковины, которыми набил замок и сад безумный мастер Жакемар. И устала, как после долгой экскурсии в музее кошмаров. Теперь мечталось об одном – провести спокойный вечер у себя в комнате за рисованием, полируя черепушки скелетом или исследуя часы в зале. Но вместо этого придется таскаться за бароном по поместью и вести разговоры, которые напоминали опасную игру в кости. То ли выиграешь, то ли нет. Вспомнив о письме отца, я зашла в библиотеку. В дверях столкнулась с Зандером. Бродобрей шмыгнул мимо с вороватым видом. Проводив его недоуменным взглядом, я устроилась на кресле перед окном и распечатала конверт. Послание из дома огорчило. Его тон был сух, и в каждой строке чувствовались обида и неодобрение. Глаза выхватывали полные яда фразы. «Твой дикий поступок. Отсрочка нам поможет, но во что она выльется? Не ожидал такого. Придется краснеть за тебя при встрече со знакомыми». Что я им скажу? Попробуй хотя бы извлечь выгоду, требуй у Морангена лучших условий. Отец сообщал, что завтра уезжает в столицу, чтобы раздобыть у родственников денег для покрытия остальной части долга. Марта оставалась дома. В приписке она просила навещать ее, а также грозилась сама приехать в Морунген. Горько вздохнув, отложила конверт. Если отец и был мне благодарен, то никак этого не показал. Конечно, мой брак с Лео устроил бы его больше. Отец бы махом решил свою проблему с деньгами, да и я бы осталась у него под рукой. Вот Марта, кажется, беспокоилась за меня. Надо отпроситься у полковника и съездить в Ольденбург, да заодно взять с дома разные необходимые вещи. Я отправилась исследовать содержимое книжных шкафов, надеясь отыскать информацию о замке и его создателе, мастере Жакемаре. Нужные книги имелись даже в избытке. Они занимали отдельный шкафчик. Кроме книг о биографии Жакемара, его изобретениях, нашлось несколько потрепанных кожаных папок с заметками, чертежами и планами. Их автора удалось установить сразу. Ульрих Кланц, доктор естественных наук, доктор медицины, почетный член Королевской академии инженерного искусства, придворный механик, с благодарностью и уважением подготовил сие описание для барона Матиаса фон Морунгена. Гласила надпись на одной из папок. Я держала в руках заметки, которые составил для прежнего владельца замка приезжий ученый гость. Тот самый человек, что лишил дворового мальчишку Августа его сердца. С любопытством и волнением листала я толстые тома. Кое-что о Жакемаре я уже знала, кое о чем догадывалась. Замок и его интерьер – давали богатую пищу для догадок, и все они подтвердились. Архитектор замка, механик Жакемар, жил 100 лет назад и прославился как своими автоматонами, которые он делал на потеху короля и придворных, так и другими изобретениями. А больше всего экспериментами по созданию искусственных органов и искусственного сердца. Человек он был странный, имел много причуд. Впав в немилость короля, Жакемар сбежал в далекий горный кантон. Там основал собственный город, где и пропал без вести спустя пару десятков лет при странных обстоятельствах. Но его наследие до сих пор будоражило ученые умы вот уже больше века. Выходит, и Ульрих Кланц немало им интересовался. Он продолжил опыты Жакемара. Успешно. Весьма успешно. Он сделал то, чего мастеру Жакемару добиться не удалось. Подтверждением этого служило механическое сердце, которое бьется в груди полковника. Любопытно, почему фон Морунген больше не желал иметь с Кланцем дела? Надо бы осторожно выяснить и списаться с Кланцем. А вот и его столичный адрес. Мистерикумстрадда, 13. Я внимательно изучила конверт письма от Кланца старому владельцу замка. Пожалуй, не буду ничего говорить полковнику. Напишу мэтру и точка. А лучше съезжу в столицу на пару дней и встречусь с ним лично. Нет, все же стоит спросить разрешения. хотя фон Моранген бывает упрямым, тупоголовым и не видит собственной пользы. Я вернула папки в шкаф и отправилась в людскую. Подошло время ужина. Кухню миновала быстро. Здесь вовсю хлопотала Барбала. Она с брезгливым выражением на лице шлепала ложкой, выкладывая на сервировочное блюдо серую, неаппетитную массу. Мне повезло больше. В людской угостили отличным мясным пирогом и отварным картофелем с зеленью. Я наказала Курту отнести порцию полковнику и проследила, чтобы на тарелку попали лучшие куски. Когда часы показывали без четверти шесть, накинула шаль, надела удобную обувь и отправилась вниз, надеясь, что полковник передумал или забыл о прогулке. Однако он уже ждал в библиотеке. Стоял у окна, сложив руки за спиной, и смотрел, как на лужайке Кербер гоняется за бабочками. «Готовы, Майя?» — спросил он, не поворачиваясь. Верно узнал мои шаги, хотя дверь я открыла бесшумно. «Так точно! Да, ваша милость!» — вздохнула я. Он повернулся и вышел со мной в коридор. «Хорошо отдохнули. Ходить придется много», — сказал он, когда мы оказались на улице и двинулись по направлению в лабиринт. «Отдохнула хорошо и могла бы сейчас заняться часами». Я попробовала еще раз уклониться от любования красотами поместья. «Вечер отличный. Лучше провести его на свежем воздухе. Часами займемся завтра», — сообщил полковник и неловко пошутил. «Я со своим заводным сердцем, можно сказать, родственная душа всем этим механизмам. Поэтому желаю видеть их в добром здравии». В ответ на его попытку завести непринужденную беседу, «Ага, еще не все потеряно», я вежливо улыбнулась и тоже попыталась пошутить. «Хорошо, что вы не отбиваете время, как куранты». «Да, это всем бы доставляло неудобства», — кивнул полковник. «Но первые годы после той операции были мучительными. Никак не мог привыкнуть к звукам в моей груди». Я собралась с духом и спросила. «Как проходила операция, ваша милость? Вы помните?» Мы приблизились к лабиринту, но внутрь не зашли. Мой спутник повел меня в обход по дорожке, что вела налево. Ответил он не сразу. «Было больно», — коротко сказал он. «Вы оставались в сознании?» «Мэтр Кланс практикует животный магнетизм. Знаете, что это?» «Да, доктор Крамер изучал это явление, использование ментальных флюидов, которые вводят пациента в транс». «Именно. Мэтр Кланс ввел меня в транс, однако не очень успешно. Некоторые люди не поддаются этому влиянию. Я был обездвижен, но все чувствовал». «О, Боже!» Когда я представила, через что ему пришлось пройти, у меня сжалось в груди, а волоски на руках встали дыбом. Боли донимали и после операции, и потом. Ну, хватит об этом. Полковник недовольно мотнул головой, оглянулся и заметил. «Странно, что Кербер за нами не увязался. Наверное, убежал на конюшню». Однако я не дала перевести разговор на другое, даже рискуя вызвать неудовольствие собеседника. «Почему вы согласились на эту операцию, ваша милость? Зачем заключили договор с мэтром Кланцем и отдали ему свое сердце?» Полковник встал так резко, что я по инерции прошла пару шагов и лишь затем остановилась. Повернулась, глянула на его лицо и моментально пожалела о своем дерзком вопросе. Лицо моего спутника помрачнело, брови сомкнулись, а в глазах полыхнул недобрый огонек. «Ну, вы же слышали все эти сплетни, госпожа Вайс? Разве нет? Зачем люди заключают договор с дьяволом? Что они обычно хотят получить в обмен?» «Деньги и власть. Вот обычные предметы сделки», — пробормотала я. «Иногда еще требуют молодость и любовь прекрасной девушки». «Именно так, госпожа Вайс, именно так», — внезапно улыбнулся полковник. И от его улыбки у меня мурашки побежали по спине. «Деньги и власть. В этом все дело, разумеется. Молодость мне тогда была ни к чему. Мне было всего 17. Любовь прекрасной девушки. Да, имелись такие соображения. Но не они играли главную роль. Вот так-то, голубка моя. А вы что думали? Наверное, сочинили для меня какой-то благородный мотив? Я полагала, что с вашим родным сердцем было что-то не в порядке. Вот и все. И мастер-клан спас вам жизнь, дав этот механизм», — сообщила я холодно. Его ответ действительно меня обескуражил. «О, нет, я отличался отменным здоровьем, иначе операция не прошла бы успешно. «Но вы получили, что хотели?» Не удержалась я от следующего вопроса. «Разумеется, получил. Куда больше того, на что рассчитывал. Мэтр Кланс хорошо мне заплатил и оказал протекцию. С его помощью я попал в военное училище, а позже и в военную академию. Мозги и упорство у меня имелись, свой шанс я не упустил и сделал неплохую карьеру. Поверьте, я чувствовал себя вполне счастливым до недавнего времени». Врут легенды. Сделки с дьяволом бывают довольно выгодными. Особенно если поверить, что дьявол и впрямь желает тебе добра и печется о благополучии человечества в целом. Я не поняла, говорил он всерьез или шутил, и что я имел в виду. Но от его слов, и в особенности от его интонации, мне стало неуютно. Полковник опять остановился, внимательно посмотрел на мое огорченное лицо, покачал головой и с досадой добавил. «Представляю, что вы сейчас обо мне думаете. Относитесь к этому проще, Майя. Что сделано, то сделано. И я такой человек, какой есть». «Такой человек, какой есть? А какой такой? Амбициозный, упорный, с железными принципами и железным сердцем? И в этом сердце его сила и его слабость. Но...» Я прикусила язык и спросила. «Куда мы идем? Вы ведь хотели провести меня по лабиринту». «В следующий раз. Лучше покажу другие части поместья, где я сам еще не бывал после приезда. Что-то воспоминания нахлынули. Не иначе вы их разбередили. Теперь уж терпите. Вам придется выслушивать старые и никому, кроме меня, неинтересные истории». Фон Моранген остановился у дуба. Древнего, но еще крепкого, с узловатыми мощными сучьями, и задрал голову. «Вот мой старый приятель», — сказал он с удовольствием. «Красивое дерево», — заметила я не без удивления. Не ожидала от полковника такой сентиментальности. Видимо, он еще не раз меня удивит. Он оглянулся и пояснил. «Мальчишка, я часто играл здесь с друзьями, а в юности назначал под этими ветвями свидание девчонкам. Смотрите». Он провел пальцем по морщинистой коре, на которой виднелись едва заметные царапины. Тут я вырезал инициалы свои и одной знакомой девицы из Ротбурга. Она привозила в замок бакалею из лавки отца. Тогда я считал, что мы проведем всю жизнь вместе. Но уже через несколько недель мы расстались. Это было ваше или ее решение? Ее. После того, как я лишился сердца, многие знакомые не захотели иметь со мной дела. Или не смогли. Люди порой испытывают сильную неловкость, когда разговаривают с человеком, у которого тикает и поскрипывает в груди. Постоянно прислушиваются, а потом отводят глаза и задают неудобные вопросы. Например, умею ли я с этим сердцем любить? «А вы умеете?» — хотела спросить я, но вместо этого сказала. «Вы с ней потом встречались? С той девушкой?» «О да, мы и сейчас иногда видимся, как старые друзья. Она по-прежнему живет в Ротбурге. Когда я уехал, она быстро меня забыла. Но я ее не виню. Мария сделала хорошую партию. Вышла в люди. Все к лучшему. Так-то, голубка моя». Я покраснела, вспомнив рассказ Курта о знакомой полковника из Ротбурга. Мне было неловко от откровений фон Моранген и от обращения, которое он для меня выбрал. «Голубка моя». Оно звучало фамильярно и неожиданно ласково. Слышать его от полковника было странно. Я каждый раз внутренне вздрагивала, когда он произносил эти слова. «А вон там...» — полковник ткнул рукой вверх. «Есть дупло. Мальчишка, я прятал в нем свои секреты». «О, и я так делала в детстве!» — оживилась я. «Прятала фантики, бусины. Не думала, что мальчишки тоже этим занимаются. А что было в вашем кладе?» «Оловянные солдатики, стеклянные шарики. Моя семья жила небогато, игрушек у меня было немного. Наверное, они до сих пор там лежат. Когда подрос, потерял к ним интерес. Да и забот навалилось. Не до игр». Полковник оценивающе посмотрел на дерево. «Теперь до них не добраться. Слишком тяжел я стал. Ветви не выдержат». Я вытаращила глаза. Что за нелепая идея? Чуть не рассмеялась вслух, представив, как импозантный и рослый барон, далеко не мальчишка, пыхтя карабкается по дереву в своем элегантном костюме и дорогих сапогах. «Лучше не пытайтесь, ваша милость. Упадете, не соберете ни костей, ни шестеренок». Полковник глянул благосклонно. Скупая улыбка тронула его губы. Выдержав паузу, он сказал: «Мне нравится, что вы не стесняетесь шутить по поводу моей механической начинки. Продолжайте в том же духе, Майя». После такого заявления шутить мне, понятное дело, совершенно расхотелось. Кажется, фон Морунген тоже не прочь подружиться, однако меня его вспышки дружелюбия по-прежнему озадачивали. Когда ехала в замок Морунген, вот уж не представляла, что буду гулять по садам с железным полковником и выслушивать его сентиментальные воспоминания. Я видела, что моя компания ему нравится. Он разговаривает со мной с удовольствием, пытается острить. Как реагировать на это, я не знала. Поощрять его или держаться отстраненно. Не думаю, что он испытывает ко мне тот интерес, какой возникает у мужчины к девушке. Скорее, я его развлекаю и забавляю. Что ж, неплохой задел для того, чтобы выстроить хорошие отношения. Дорожка, едва заметная и заросшая травой, сбегала вниз. Чем дальше, тем гуще росли деревья. Мы миновали старую каменную арку с зазубренными колоннами и ступили в чащу. Здесь было темно, лучи солнца с трудом пробивались сквозь стволы, пахло сыростью и грибами. Под ногами похрустывали сучья, у лица звенела мошкара. «Мы вышли за пределы поместья», — сказал полковник. «Тут начинается бурый лес. Если идти прямо, по тропинке до рудника всего полчаса ходу, верхом быстрее, но небезопасно. Ямы, валежник». Он повернулся ко мне, и тон его вдруг опять сделался резким и неприятным. «Обещайте, что никогда не будете гулять у рудника. Поверьте, это действительно нехорошее место. Там водится много дичи, заходят и волки. Раньше забредали и двуногие хищники, браконьеры и всякое отребье. Ваша вылазка за земляникой с той девчонкой была крайне неблагоразумной». Я поежилась и пробормотала: «Слушаюсь, ваша милость. Но местные туда заглядывают, и ничего с ними не случается». Полковника мой ответ не удовлетворил. Он смотрел на меня сверху вниз, прикрыв веки, уже знакомым мне колючим взглядом. «Однако, случись что», — сказал он медленно, — «у вас не будет шансов. Вон вы какая хрупкая, слабая девушка. Вы не сможете за себя постоять». Его слова несли предупреждение и заботу, но они встревожили от того, что голос его стал низким и приобрел угрожающие нотки. Его глаза опустились на мои плечи, руки, как будто он оценивал мою силу и способность сопротивляться. Кожа у меня на лице вспыхнула, словно он дотронулся до нее своим загрубевшим пальцем. Я невольно коснулась рукой щеки, потом торопливо поправила выбившийся локон. Подняла глаза и вдруг уловила во взгляде полковника что-то еще, отчего мне стало совсем нехорошо. Что-то темное и примитивное. Может, вечерний свет сыграл злую шутку? «А может...» — кольнула мысль. «Уж не представляет ли мой спутник для меня не меньшую опасность, чем те двуногие хищники? Я далеко от жилья и других людей, в чаще леса, вдвоем с человеком, которого знаю очень мало, и который, как мне известно, способен на грубые выходки. Я словно впервые заметила, как он высок и широк в плечах, мощный, ловкий зверь. Вдруг подумалось, что человек этот с его стальными глазами и твердо изогнутыми губами должен быть себе на уме и не знать жалости. И так ли безупречна была его жизнь? Преступление. Его мать говорила о преступлениях, которые он совершил. Да и в Ольденбурге болтали всякое. Эти мысли укрепили мою безотчетную тревогу. Впрочем, в глубине души я считала ее необоснованной. При всех его недостатках полковник не дикарь и не безумец. И ничего в его компании мне не грозит. Вряд ли он усыплял мою бдительность за душевными разговорами, собираясь завести в чащу и сделать что-то ужасное. И тогда, чтобы избавиться от пугающих мыслей, я с нарочитым легкомыслием сообщила: «Кстати, о землянике. Ваша милость, признайтесь, вы не присылали лукошко с ягодой, верно? И не собирали ее сами, как сказал Курт? Не обижайтесь, не могу вас представить за этим занятием». Полковник как будто опешил на миг. Но то оценивающее и неприятное выражение в его глазах пропало, и он снова стал таким, каким был несколько минут назад. Спокойным и почти веселым. «Отчего же не можете?» — усмехнулся он. «После визита в ваш дом, когда я узнал, кто именно так ловко прятался от меня в кустах, Я возвращался через рудник и подобрал вашу корзину. Я был недоволен исходом нашего разговора. Чтобы хорошенько все обдумать и собраться с мыслями, провел около получаса на той полянке. Да, представьте, собирал ягоды. Очень умиротворяющее занятие, надо признать. Полную корзину я отдал Курту. Тот посмеялся надо мной. Все остальное — его инициатива. Что ж, я рад, что он ее проявил. Ваш камердинер ловко сыграл свою роль. Я улыбнулась, мысленно вздыхая с облегчением от того, что темный момент миновал. Идемте, Майя. Покажу вам еще одну достопримечательность поместья, хотя она и находится за его границами. Беседку, которую построил первый владелец замка, мастер Жакемар. Она называется «Пещера кобальдов». Судя по названию, он знал местные легенды. Совершенно верно. Сейчас вы в этом убедитесь. За долгие годы лес сделал беседку своей частью. Поэтому я увидела ее, только когда подошла вплотную к стенам и засыпавшегося камня. Повсюду рос мох, кусты обосновались в арочных проемах. Полковник отодвинул ветки и показал, куда ставить ногу. Цепляясь подолом за колючки, я пробралась внутрь. В беседке было темно, сыро и полно сорняков и заброшенных птичьих гнезд. Однако сооружение не утратило своей красоты. Наоборот, беседка стала походить на таинственный лесной храм. Вот мы и в пещере кобальдов. Кобальды – злобные духи, которые по местным поверьям населяют рудники. Знаю, ваша милость. Няня рассказывала мне эти легенды в детстве. После них я не могла спать. Очень уж страшные. Наверное, у мастера Жакемара тоже в детстве была кровожадная няня. Неудивительно, что у мастера потом развились нездоровые интересы. Я бы не стал подчивать своих детей подобными страшилками. Я огляделась и тотчас узнала неподражаемый и безумный стиль создателя замка. Потолок и стены каменные, неровные, украшенные барельефами. На них горбатые кобальды махали кирками, водили хороводы, курили трубки у костров. Компанию им составляли скелеты, населявшие замок Морунген. Опоры беседки выполнены в виде сталактитов. И впрямь похожи на пещеру. На полу под пятнами мха лежала щербатая плитка, также украшенная резьбой. Я стояла точнёхонько на воротах, которые по замыслу резчика открывали вход в подземелье кобальдов. Изображение изобиловало мрачными деталями. Подземные чудища увлеченно глодали кости. Рядом велись летучие мыши. Даже имелось железное кольцо в виде сплетенных мертвых рук. Я опустилась на корточки, убрала сухие ветки и сорняки и расчистила мусор. Хотелось изучить картину подробнее, но вскоре отказалась от своего намерения. Быстро темнело, и разглядеть что-либо стало затруднительно. «Интересное сооружение», — сказала я, вставая и отряхивая руки. «Зачем владелец замка построил его тут?» «Возможно, он уходил сюда, когда ему требовалось уединение. В юности я использовал беседку именно для этого». «Почему вы решили показать ее мне?» «Курт доложил, что вам понравились скелеты и барельефы в замке. Вы целый вечер зарисовывали их в альбом. И вчера за ужином признались, что находите обстановку любопытной. Вот и подумал, что и это сооружение вам понравится». Я оценила его желание порадовать меня, хотя полковник и неправильно истолковал мой интерес. Он подумал, что я в восторге от всех этих ужасных образов. Вот чудак. Поэтому кивнула. «Спасибо. Хотелось бы прийти сюда еще раз. При дневном свете с альбомом». Я огляделась по сторонам. Внезапно мороз пробежал по коже. Внутри беседка очень уж напоминала склеп, под полом которого, за адскими воротами, вполне могли покоиться человеческие останки. В небе догорало багряное облако. Кругом стояла глухая тишина. Деревья словно застыли в ожидании. И показалось, что там, в глубине леса, притаилось некое зло и следило за нами голодными глазами. Уж не кобальды ли выбрались из рудника подышать вечерним воздухом, а заодно поживиться человеченкой? «Пора домой, ваша милость», — сказала я. «Становится холодно и темно». Полковник спустился по ступеням первой и подал руку. Я легко оперлась на нее, но его пальцы обхватили мою кисть и не отпустили сразу. Это мог быть простой жест учтивости, но я почувствовала, как сила скрывается в его твердых пальцах. Вновь кольнуло беспокойство. «Вам понравилась сегодняшняя прогулка, Майя? Не скучно было выслушивать мои исповеди?» — спросил он очень серьезно. «Я рада, что узнала вас лучше, ваша милость», — ответила я не менее серьезно и попыталась мягко освободить руку. Полковник нехотя отпустил ее, однако тут же шагнул ближе и легко потянул мою шаль, плотнее запахивая ее на моих плечах. «Действительно, становится прохладно», — заметил он, отвернулся и пошел по тропинке, ведущей к дому. Я замешкалась. Тревога не унималась. Мне хотелось еще раз хорошенько оглядеться. Полковник отошел далеко. Я обернулась, глянула на стену беседки, где сквозь мох проступали полустертые резные изображения. Протянула руку, чтобы очертить их контур. Но тут произошло нечто странное. Хрустнула ветка, раздался оглушительный звук, похожий на треск. В лицо брызнула каменная крошка. Я с изумлением уставилась на невесть, откуда взявшуюся на стене выбоину. На уровне моих глаз чуть правее. Что это такое? Я хотела коснуться сколотого места, но так и не коснулась. Сильный удар свалил меня с ног. Я упала на колючую траву и отбила бок о корень. Сверху рухнул полковник. Он смягчил падение, подставив руку, но тут же прижал меня к земле своим жестким телом. «Что вы де...» Только и успела воскликнуть я. Ладонь полковника крепко запечатала мой рот. Он дернул меня, подхватил, и мы скатились в неглубокую ложбину у обвалившегося фундамента. Все закружилось перед глазами. Небо, ветки. Трава хлестнула по лицу, в глаза попала земля. Я задыхалась и ничего не понимала. В голове от падения стоял гул, но я услышала второй короткий треск. Громкий, резкий. Он ударил в уши, и я непроизвольно дернулась. Потом наступила тишина, которую нарушало лишь тиканье из груди полковника. Его механическое сердце билось по-прежнему мерно, но чуть быстрее и теперь на 4 такта. День, ток, клац, ток. Мужское дыхание обжигало мою шею, а носом я уткнулась прямо в его щеку. Оказалось, что его бакенбарды были не колючие, но довольно жесткие. Мне стало щекотно. Не понимая, что происходит, я дернулась, стараясь освободиться. Но Морунген перехватил мою руку и прижал к земле. «Тише! Не поняла? В нас стреляют!» — сказал он грозным шепотом. «Стреляют?» — произнесла я растерянно, но жесткая ладонь опять легла на мой рот. Где-то далеко зашуршала, потом коротко ухнула сова. «Да, из пистолета». Он убрал руку. «Не двигайся, Майя». Я изо всех сил старалась следовать его совету, но это было сложно. Корни и камни больно впивались в спину, тело полковника было ужасно тяжелым. Паника сковала мышцы, я не могла дышать. Теряя сознание от недостатка воздуха, я задергалась и попробовала изменить положение. Полковник слегка сдвинулся и освободил меня. В лесу не пели птицы, не шуршали травы. Однако тишина эта казалась тяжелой и угнетающей, как предчувствие беды. Полковник повернул голову, прислушался, а потом поднялся. «Оставайся тут», — негромко сказал он. «Не высовывайся, я быстро». Бесшумной походкой он двинулся вглубь леса, от дерева к дереву, стараясь держаться так, чтобы быть постоянно в тени и в укрытии. Несмотря на потрясение, я отметила, как ловко и красиво он двигается. Он был в своей стихии и знал, что делать. Я подтянула колени к груди, обхватила их руками, чтобы стать меньше и незаметнее, а спиной вжалась в корни. Голова шла кругом. Было отчего прийти в замешательство. «В нас стреляли. Кто? Зачем? Мы были на волосок от гибели». Минуты текли, замешательство перешло в страх. Страх в панику. Теперь я дышала коротко и прерывисто. Ужасно громко, как мне казалось. Когда ожидание достигло крайнего напряжения, появился полковник. Он вынырнул, словно ниоткуда. Я не слышала, как он подошел. Он успокаивающе махнул рукой, потом приблизился к стене беседки. Изучил след пули, поискал что-то глазами в траве и лишь потом вернулся ко мне. Мерзавец сбежал. Полковник подал мне руку, чтобы помочь встать. «Опасность нам больше не грозит. Вы в порядке, Майя? Не ушиблись? Простите, нового выхода не было. Иначе вас могли продырявить». «Кто это был? Зачем он в нас стрелял?» «Думаю, браконьер принял нас за дичь. Такое бывает на охоте. Кто-то из местных обалдуев. Я найду его и показательно накажу». «Тогда вам следовало крикнуть, предупредить, что мы не дичь, и у наших браконьеров нет пистолетов». Тихо заметила я. «У некоторых местных есть старые, негодные штуцера или обрезы охотничьих ружей. но их можно по пальцам перечесть. И я точно знаю, что охотятся они с ними, сейчас не ходят. Браконьеры пользуются силками и ловушками». «Раз вы такая догадливая», — сказал полковник без улыбки, «то уже знаете правильный ответ. Охотились не за дичью, а за мной. Следовало принять угрозы местных всерьез. Не думал, что они осмелятся на покушение так скоро и так близко к замку». У меня упало сердце, когда я услышала его вывод. «Теперь идем», — приказал полковник. «Вы впереди, я следом. Идем быстро. Если вдруг что-то случится, вы должны не мешкая бежать к дому. На меня не оглядывайтесь и не останавливайтесь, чтобы помочь. Бегите не прямо, а петляя, как заяц. Ясно?» Его слова мне совсем не понравились, и я почувствовала, как страх опять сдавил внутренности. Но полковник смотрел строго, а тон его не допускал возражений. Его лицо словно осунулось от напряжения и тревоги, которую он старался не показывать. Но мне-то она была хорошо видна. Губы его плотно сжались, рот превратился в тонкую линию. На лбу залегла морщина. Я вздохнула, повернулась и пошла вперед. Совсем не весело возвращаться с прогулки через быстро темнеющие заросли, каждую секунду ожидая, что вот-вот громыхнет выстрел, и пуля вопьется под лопатку. Или твой спутник вскрикнет и осядет на тропинку. Однако из леса, который теперь казался мне очень страшным, мы выбрались без приключений. Начались земли поместья, открылась каменная стена сада лабиринта и пространство лужаек, приятно позолоченные уходящим солнцем. «Сбавим шаг», — сильно перепугались, Майя. «Уверен, раньше вам в таких переделках бывать не доводилось». «Ничего», — ответила я, — «уже привыкла. Позавчера я пряталась и убегала от вас, сегодня прячусь и убегаю вместе с вами. А завтра, наверное, ради разнообразия вы будете убегать и прятаться от меня». Полковник рассмеялся и дружески пожал мой локоть. «Вот это бойцовский дух! Вы храбрый новобранец, Майя. Так держать». Я слабо улыбнулась ему. Полковник заметил с неудовольствием. «Однако для вас я опасный спутник. Из-за меня вы оказались на прицеле». Я ничего не ответила, потому обдумывала нелепую и ужасную догадку. Когда раздался выстрел, полковник уже ушел далеко в лес. Полковник одет в черное. Я стояла у стены. На мне светлая шаль и яркое голубое платье. Злоумышленник отлично видел, кого целился. Пуля предназначалась не наместнику. Ее уготовили мне.